призывала в присутствии свое 14 класса Антонелли, который, увидев Андрея Достоевского, объявил, что это не тот, о котором значится в его донесении, и что он видел у Петрашевского другого брата, а именно Михайлу Достоевского, Андрей Михайлович был спасен. Добросовестный мемуарист, излагая в своих записках эту столь удачно завершившуюся историю, не упоминает имени Антонелли. Скорее всего, тот не был ему представлен. Опознание происходило незаметно для опознаваемого лица. Примечание. К чести комиссии она положила сообщить начальству Достоевского, что, по ее комиссии мнению, он не только не должен потерпеть от временного ошибочного арестования его, но, напротив, она считала бы справедливым, если бы указанным начальством сделано ему было ободрение к дальнейшему продолжению усердной службы. Но похвальная осторожность в отношении главного агента наблюдается лишь в самом начале следствия. По мере его продвижения число небрежностей неудержимо растет. Были попраны священные для всех тайных спецслужб азы конспирации. Правительство без тени смущения обнажило перед своими негласные методы и приемы агентурной работы. В следственных и судебных бумагах, с которыми имели дело десятки людей, не только члены комиссии, суда и генерал-аудиториата, но и многочисленные мелкие чиновники, секретари, письмоводители, переписчики и так далее, имя Антонелли значится открытым текстом, в отличие, скажем, от некоторых секретных бумаг многоопытного Лепранди, где, как мы знаем, вместо ряда имен наличествуют пустые места. Неудивительно, что еще до конца процесса имя Антонелли становится популярным. Но вычисляют агента и его несчастные жертвы. Цена запоздалых прозрений. Русский человек, в том числе русский злоумышленный человек, крепок задним умом. По прошествии десятилетий, доживающим свой век жертвам Антонелли, начинает казаться, что он не сумел усыпить бдительность наиболее проницательных из них. Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности А, пишет Ахшаромов в мемуарах после длительных цензурных мытарств, вышедших, наконец, в 1905 году. Многоточием деликатно прикрыто имя, уже не единожды упомянутое в печати. По уверениям воспоминателя, на предпоследней пятнице 15 апреля хозяин дома предупреждает его, чтобы он не ходил к Антонелли. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это? Я не имею к нему доверия. Можно было бы поверить словам Ахшарумова, если бы из донесения агента от 18 апреля с совершенной очевидностью не явствовало, что накануне 17-го Петрашевский у него, Антонелли, был все на той же подпорченной разведением мостов вечеринке, впрочем, как был и сам Ахшарумов, и даже, о чем уже говорилось выше, принес великую жертву, употребив бутылку шампанского, дабы отвратить любезного его сердцу приятеля от сомнительных ночных кутежей. Встретив незнакомого гостя среди обычных посетителей пятниц, штабс-капитан генерального штаба Кузьмин осведомляется у одного из них об этом господине. Тот отвечает, что это итальянчик Антонелли, способный только носить на голове гипсовые фигурки. На недоуменное вопрошение Кузьмина, для чего же указанный господин сюда приглашаем, спрошенный ответствует, не задумываясь, и его ответ нельзя не признать в высшей мере правдоподобным. «Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице?» «Кто-кто, а Петрашевский созревает едва ли не последним». В крепости он, как сказано, грешит сначала на штатского члена комиссии князя Гагарина,